А так я просто-напросто не знаю. А? А как вы там, еще, такой вопрос стоит. Какие еще таинств православной церкви? Ну, не знаю, братья. На полном серьезе не могу знать, какие еще таинства. У них свое учение, естественно, и Библия, Евангелие, там очень мало звучит. Там звучат предания, установления, служения, которые совершаются в православной церкви. Там все четко распределено, что читать в какой день, что спевать в какой день и так далее. А я не знаю. Просто-напросто не знаю этих вопросов. Что касается Библии, и то я не все знаю. А что касается остальных учений, откуда мне их знать? Я еще Библию толком не знаю. Вот когда Библию выучу хорошо, тогда, наверное, за другое возьмусь. А пока что хорошо понимаю, что не знаю ее как следует. Поэтому, ну, если у вас есть время, у меня его очень мало и нет, поэтому просто-напросто некогда читать. Иногда интересно было бы знать, но некогда. В основном предания изучают. В основном предания. Потому что я сам лично никогда, допустим, так глубоко не беседовал с православными. Но, посмотрите, наших братьев, они Библии практически не знают. Они знают именно свое учение. Житие святых, потом предания различные и так далее, и так далее, и так далее. А Библию, как Библию, не знают. Но думаю, что, наверное, те служители православной церкви рангом повыше, наверное, знают. И иногда хорошо понимают, что они делают. И кто-то однажды прямо сказал, хочешь иметь кусок хлеба, то служи так, как тебе научили. А хочешь добиваться истины, то иди голый босс и добивайся ее. Они хорошо понимают, что они работают. Вполне возможно. Кто-то искренне верует, кто-то что-то так, а в общем-то понимает хорошо, что делает. Не знаю. Поток, по-видимому, в Ленинграде где-то издается. И, скорее всего, это Уитнес Ли и Вотман Ни. Это, скорее всего, что это их журнал. Что касается их учения вероисповедания, оно в некоторых вопросах сродни баптистскому. Некоторые вопросы изнесяются очень глубоко, но сущность вот в чем заключается. Это записано в их уставе, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Поэтому делай, что хочешь, Бог на то не обращает внимания. И как пример, понравилась мне какая-нибудь сестра, заходи в любую комнату, занимайся с ней любовью, потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Интересно, после того, что вы читали глубоко, да, и в конце концов к чему прийти. Но это так, я не выдумываю. Потому что у меня есть более полный объем литературы, где это все очень ярко выражено ими же самими. И когда однажды одному из учителей именно вот это направление, и когда увидели, что он немножко с сестрой перебирает границы, тот прямо сказал, что да ничего страшного. Плоть и кровь Царства Божия не наследует. Просто посмеялся над теми и посчитал их чудаками, которые не понимают учения Христова. И все. Вы знаете, что лучше всего читать Библию. Вот здесь-то вы не найдете ничего ложного. Если что не поймете, значит не поймете. Что Господь откроет, будете знать. Эту всю литературу читать ее можно, но надо иметь очень хорошее чито, чтобы просеять и чтобы отделить. И, как правило, вот такие течения религиозные, они, когда в глубину копнешь, открывается отклонение в учении. Та же самая старая школа, немцы, которые привезли сюда, за что было много шума, поделили наши церкви, снаружи очень все хорошо. Попечение друг от друга, значит, исключается всякий разврат. У них длинная одежда, у них, значит, платочки и так далее, семьи большие. Но и их есть серьезное отклонение в их догматике. Они считают, что Христос был в греховной плоти, и что умер Он и духовно, и телесно. Как понять, умер духовно? Если бы умер духовно, то не воскрес бы. И в их понимании, его тело было нашпиговано грехами. Говорят, это не просто общение, говорят, Христос, когда на крест был вознесен, взял на себя наши грехи и немощь. Он, говорит, не мог взять, он их взял в плоти своей и носил постоянно. Хотя Библия говорит, был зачат от Духа Святого, правда? И в нем не было никакого греха. Ну как они понимают эти тексты? Я и сегодня еще не понимаю. И опять-таки это я не выдумал. У меня есть эта литература, где черным по белому написано так. Потому что иногда мы где-то что-то услышим, да иногда не дослышим, да и передаем, а в самом деле это оказывается совсем не так. То вот то, что я вам говорил, это я говорю то, что я сам видел написанное. То же самое учение брангамовцев. Опять-таки, у меня есть полное собрание его сочинений. Брангама, Вильям Брангам. Единственники во имя Иисуса. Даже его учение такое, что Каин был от лукавого, потому что Ева уступила половую связь со змеем, и были два близнеца. Один был от Бога, а другой был от змея. И опять-таки, я вам покажу литературу, если хотите, где он об этом говорит. Так. Вначале, действительно, вот то, что написано о нем в Африке, что было, действительно было так. Это был человек, которого Бог очень сильно использовал. Но когда пришло время, наверное, дьявол ему вложил, что ты это седьмой ангел, который, когда в вас трубит совершится тайна Божия, помните откровение Иоанна? Говорит, шесть ангелы – это ангелы, а седьмой – это я. И что я последний пророк, а после меня не будет. Ну как, назвал вещи своими именами, но не злословил. То же в последнее время направо и налево тумаки раздает. Всем. Говоря о том, что я, говорит, не учился нигде, я просто от Духа Святого, а в самом деле повторяю то земное учение, которое было. Потом начало у него было хорошее, и здесь не надо думать, что все то, что было обманом, но впоследствии был сделан крен. И сегодня настолько сильно его слово почитают, что даже в этих брошюрах его проповеди переводятся полностью. Как он говорил, никакой редакции, никакого исправления. Вплоть до того, что стучал значит, ручкой по кафедре, и то, вот он стучит ручкой по кафедре. Вот настолько его слово считается наравне с Божьим словом. Правда, о смерти его сегодня уже по-другому рассуждают. Раньше говорили, хотя и то, и другое сегодня не выяснено. Один Бог знает, что произошло. Чтобы это была авария. Сегодня, говорят, просто его убили масоны. Это было убийство заказное. То есть некоторые реабилитируют его, что это не просто наказание и гнев Божий, ну, за то, что он уклонение сделал, а что просто, знаете, с другой стороны подошли. А что в самом деле есть? Один Господь, наверное, знает, что. Это просто и одно версия, и другое версия. Кстати, надо сказать, он не стоял на стороне единственников. У меня есть брошюра его, где он их разносит в пух и прах. Не знаю, почему они его присвоили себе, это тоже один Бог только знает. В этих вопросах иногда вот так дело обстоит. Трудно сегодня знать нам все. Потом нам надо знать Библию, а не то, что происходило где-то с кем-то. Это самое настоящее заблуждение. Самое настоящее заблуждение. Я знаю, допустим, я не хочу чернить пророков, но я бы мог кое-что сказать, если конкретно подошло дело. Я знаю, один из них для нашей одной сестры беду наделал. Я уже немножко рассказывал, это как раз из той группы. Когда пришла несвободная, стали молиться, и дьявол кинул именем Иисуса, он ответил, как он вошел, и все, только через 3 дня врат на ночной молитве она получила духовное крещение. А я думаю, как она могла его получить? Когда она не свободный человек, ну как она могла его получить? Потом думаю, ну, может, где-то молилась еще с кем-то, получила свободу и получила. Такое может быть. Потом я говорю, братья, вы особо-то не разносите, что получила крещение. Я знаю, что может чем обернуться. А где, знаете что, мы молились и крещение получили. Как это не рассказать? Это же такое событие, наверное, в первый раз было. И потом, когда она пришла ко мне опять помолиться, она стала рассказывать, как ее дух водит, как показывают, к какой группе пристать, что сказать, с каким восторгом. Я ей задал вопрос, об освобождении вы молились? Она говорит, нет. Но как ты могла получить крещение духовное? А она называет одного из пророков тех, с той группы, о чем ты имеешь в виду. Через него было сказано слово, что ты, я тебя простил, очистил, молись, чтобы я крестил тебя Духом Святым. И она стала молиться. Но потом, когда мы молились с ней вместе, когда именем Иисуса ей было приказано, Дух, кто ты? То он ответил, я злой дух. Вот и все. Вы понимаете, насколько все это непросто? Насколько все это, ну, не так-то легко все. И это было как раз все пророки. Это был один из них. Я его хотел видеть. Специально я его не искал, но как-то я его не сумел, чтобы ему сказать, что не занимайся тем, чем ты не должен заниматься. Поэтому это однозначно заблуждение без всякого разговора. Если сегодня уже не надо благовествовать, то значит, а это уже, наверное, церковь, наверное, 3 года существует, то вообще те, вы, которые покаялись эти последние годы, вы просто обмануты. Да. Это самое настоящее заблуждение. Я же говорю, я не хочу за глаза говорить, но если бы пришлось говорить с ними лицом к лицу, то я бы много мог бы сказать им о том, что не то, что надо. Явно не то, что никакие рамки не лезут. Вот. Поэтому, покуда церковь будет на земле, она будет благовествовать. Воспасение или воспидетельство. Это тоже 2 разные истины и работа, но она не может не благовествовать. А? Она ж, своей кровью запечатлит свидетельство. Она будет свидетельствовать. Да? Да. Поэтому здесь много есть сегодня отклонений, много заблуждений. Но давайте будем исследовать Библию. Потому что это самое главное и самое ценное. На что мы можем уложить свое основание и фундамент. Вопросов больше нет? Нет, конечно. Нет, ну как? Испытание есть испытание, а наказание есть наказание. Даже слова разные. Наказание за проступок, а испытание для утверждения. Это всякая вещь, которая кем-то создана, она обязательно подвергается испытанию. Чтобы выявить слабые места, укрепить их. Должен быть коэффициент запаса какой-то. Значит, подъемные механизмы, что за определенное время подвергаются испытаниям. И самым серьезным, чтобы не было аварий. Христианин тоже, будучи испытан, в испытаниях он утверждается, укореняется. Если не будет испытания, не будет трудностей, он не сможет расти духовно. Потому что самое серьезное испытание, это когда Бог человека ставит трудные обстоятельства. И там и для него становится ясно, кто он есть, и для других. Для Бога, естественно, у него вопросов нет, кто мы. Он знает нас наперед, какие мы будем. А вот для нас самих это очень важно. Чтобы мы понимали, вы помните такое местописание, как Бог, когда Бог измеряет силу человека. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. В день бедствия. Не в день особого благословения. Не в день особого, так сказать, ну, какого-то восторга полученного. а в день бедствия. Потому что нутро человеческое открывается в трудное время. Сущность человека. Когда все хорошо, то нет проблем быть хорошим. Вот быть хорошим тогда, когда все плохо кругом, вот тогда это настоящая твердость. Поэтому каждый из нас в ту или другую меру он будет испытан. А для Бога трудностей в этом вопросе никогда не будет. Он может испытать нас буквально ни на чем, кто мы есть. 20 главу читали, да? Но я немножко обращусь назад на те тексты, которые нами уже были прочитаны. И прежде всего я напомню, что Павел, когда уходил, то он сказал, что «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего в щевы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Это говорит о том, что человек Божий может знать свое будущее. И Павел уже наперед знал, Бог ему открыл, что больше он с этими верующими встречи не будет иметь. И потому он им дает наставления, самые важные. Вы знаете, что перед тем, как оставить, допустим, или страну, или землю, умирают люди, то они, как правило, стараются сказать самое важное. Уже о мелочах разговоров тогда не бывает. Но самое важное наставление дают, которые люди считают самыми важными. И вот здесь апостол Павел говорил: «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего в щевы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Почему? Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови в щевах». Мы на этом останавливаем свое внимание. Почему? Почему он мог так утверждать, что он не будет виноват в гибели ни одного верующего, с которым он имел дело? Вы знаете, почему он сказал? «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот насколько важно кому-то возвещать всю волю Божию, а кому-то принимать ее для исполнения. Если апостол Павел возвещал всю волю Божию, а кому-то что-то не нравилось, и он погиб, то Павел не будет виноват в этом. А если бы он не сказал, он был бы виновен. Но он говорил: «Я говорил вам все. Все, что надо было говорить. И поэтому я чист от крови всех». Не думаю, что апостол Павел имел в виду пролитие крови вот физической. Он имел в виду духовную смерть, духовные раны. Вы знаете, что Библия говорит, что клеветники тоже проливают кровь, да? Клеветник, который клевещет на других, он виновен в пролитии крови. Хотя не думаю, что языком можно поцарапать руку, да? Ну, не знаю, у кого такой железный язык. Но в духовном смысле слова Библия говорит: иной пустослов уязвляет. Помните как? Трудно вспомнить, да? Вот дома посмотрите. Пустослов уязвляет. А если не просто пустое слово, а ядом наполненное. Вы знаете, что наше слово несет в себе что-то? Или оно полно благодати и истины, или оно пустое, или оно полно яда, который отравляет других людей. И вы, наверное, чувствовали это в своей жизни. После некоторой информации как, по вас как будто какой-то паралич проходил. И вы ощущали даже физически, как это слово вредно действовало на вас. Если не испытывали, то испытаете еще. Но я не хочу, чтобы так было. Но просто я что имею в виду? Обратите внимание, как позже некоторые слова просто буквально опускаются руки, и человек обессилен бывает. После слова его никто не бил, его никто не связывал, его никто не травил ядом каким-то физическим. Словом отравили, убили словом. Помните, один поэт мирской говорил: «Ах, злые языки, страшнее пистолета», да? Это правда. Это правда. Поэтому апостол Павел говорил, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Поэтому, если кто-то из вас погиб, он говорит, я не виноват, я отвечать не буду. Я вам сказал, объяснил, разъяснил, хотя апостол Павел не имел в виду другую ситуацию, которая встречается в нашей жизни, а то, что мы имеем неправильное мышление. Сегодня, как правило, мы считаем, что за все отвечает пресвитер, и во всем виноват он, и все должен делать он. И, как правило, говорят так, вот я вот это вот видел, я тебе сказал, а теперь вся ответственность лежит на тебе. Библия говорит не так. Она говорит о том, что все мы, каждый из нас, должны служить друг другу и заботиться друг о друге. И если Бог тебе дал возможность видеть что-то, то первый ты должен пойти и сказать, а не я. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что мое слово не будет иметь силы никакой. И часто говорят так, я тебе сказал, но ты не говоришь, что ты я тебе сказал. Я не хочу иметь врагов наживать. Потому что я должен наживать врагов, а он не должен. Но дело не в этом. Дело стоит в другом. Что силу имеет свидетельство того, кто сам видел. Если я не видел, и я приду, буду говорить, ну, допустим, брат Миша, мне там вот сказали, что ты вон там то и то и то и то. Скажи, а что ты сплетни разные разносишь? Кто тебе сказал? Ну, ты понимаешь, ну, он просил, чтобы не говорили. Скажи, пусть он мне придет сам и скажет. Или вместе с тобой придет, скажет. Поэтому в этом случае не подходит сюда вот этот текст Писания, который я прочитал. Я, значит, не упускал возвещать вам всю волю Божию. Здесь каждый из нас должен работать в свою миру по своим силам на своем месте. С тем, что он видел в ком-то. Если ты вот увидишь брата согрешающего, то что сделай? Пойди скажи пресвитеру сразу. Или что? Ну, давайте вспомним, о чем мы читали. Пойди ему скажи. Если не послушай, еще от двух возьми. И тогда один из двух может быть пресвитер. А если уже не послушают, следующего этапа, двух, тогда церкви объявляй. Вы знаете, почему я это говорю? Я очень хотел бы, чтобы каждый из нас работал. Чтобы все члены тела имели попечение друг о друге. Разве о ноге нашей печется только голова, а руки ее не обувают, а глаза за этой ногой не наблюдают, а уши разве не унимают предупреждение, не ходи, ты там ноги поломаешь? Все же принимают участие, правда? Каждый в свою меру. Но в одном направлении сберечь тот или другой член тела нашего, он наш же, получается, не совсем так на сегодняшний день. Правда, сегодня это трудно и непросто, но, тем не менее, Библия не поменялась и на сегодняшний день. Она говорит прямо и ясно, чтобы все члены тела одинаково заботились друг о друге. И, наверное, было бы очень хорошо, если бы в нашей жизни так было бы. Не надо было бы искать душепопечителей для новообращенных. Сегодня у нас это проблема номер один. Когда люди как приходят, так и уходят. Когда-то один пастор разделил всех верующих на несколько категорий. И две из них – прихожане и прохожане. Прихожане и прохожане, и настоящие верующие. Прихожане регулярно приходят, он ничего не делает. А прохожане, он прошел, показался, и никто не знает, куда он делся. И потому, если бы Вот мы сегодня поняли, что все члены тела Христова должны одинаково заботиться друг о друге, легко было бы работать, и такого отсева не было, как сейчас есть. Но вся беда в том, что мы думаем, что кто-то должен делать. Недавно мне пришлось быть на одном региональном, там стояла такая проблема. Кто пойдет, чтобы церковь вести? И каждый кивал на друга, а почему он не идет? А почему это должен я? Знаете, какой неправильный подход. Если мы пришли в церковь и хотим служить Богу, то здесь не надо оглядываться, служит кто или не служит. Я должен это делать. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, не хочет брат Саша служить, так что, я не должен. Поэтому, если мы служим Богу, то здесь такой проблемы не должно быть. Пусть никто не служит, а я буду. Потому что это моя задача, это моя обязанность, я по-другому не могу. И Павел дальше говорит, итак, внимайте себе и всему стаду. Вот интересно. В одном месте написано, забудь про себя, отрекись от себя. А здесь Павел говорит, внимайте себе сначала, а потом всему стаду. Вы знаете, тоже разумно. Если сам не будешь на должном уровне, то и стадо не поведешь. Если сам потеряешь веру, то и в другом не сможешь ее созидать. Мы еще будем читать это место Писания, когда Павел попал в бурю на море, и когда ему ангел явился, он объявил, что ангел приходил и говорил с ним. Но после его слов ничего не поменялось. Но когда он взял хлеб и начал есть, тогда и все начали есть. Понимаете, он свою веру в деле выразил. Так, братья, бодритесь, потому что ангел Бог, которому служу я, явился мне в эту ночь и сказал, дерзай, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и никто не погибнет, кроме короля, потом ободритесь, давайте будем кушать. Взял кусок хлеба и начинает есть. Все поглядели и тоже начинают есть. Почему Библия говорит, пасите Божье стадо, как? Подавая пример стаду. Я уже вспоминал в прошлый раз, когда Билла Спокойный и Леонид Николаевич, кажется, это председатель Союза Украины, когда они когда-то заикнулись о пасте, он говорил, брат Николай, мне и тебе о посте говорить не приходится. Потому что мы сами никогда не постимся. Потом нас просто будут смеяться, когда мы об этом будем говорить. И это правда. Человек, который что-то предлагает, но сам не делает, у него просто не будет иметь слова силы.